Глава 69. Встань. Бывает, что человек ленивого человека возбуждает и говорит ему так: «Встань, пора идти на дело». Так и спасительная Божия благодать возбуждает христианина ленивого и не родящего о своем спасении. «Встань и иди на дело, на которое призвал тебя Господь». Всякий грешник, нерадивый и не кающийся, лежит и со страхом и трепетом не соделывает своего спасения, не трудится в винограде Господнем. К Филиппийцам 3:12, от Матфея 20:21. Лежит блудник и прелюбодей, лежит вор, хищник и грабитель, лежит злобный и человеконенавистник. Лежит клеветник, ругатель, поноситель и уничижающий ближнего своего, и языком своим, как оружием, его бьющий. Лежит пьяница и сластолюбец. Словом, лежит всякий грешник, неисправный и не кающийся. Ко всякому такому благодать Божия приходит и ударяет его, и говорит ему: «Встань, пора идти на дело Господне, пора каяться, пора трудиться в деле спасения. Встань, время уходит и не возвратится, жизнь твоя сокращается, смерть нечаянно приходит, сатана, как хитрый вор, спасение твое крадет. Встань и отряси сон от очей твоих. Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». К Ефесянам 5:14. Встань, Бог, как благоутробный и милосердный Отец, как блудного сына ожидает тебя к себе. Когда, возвратившись, воздохнешь, тогда спасешься и уразумеешь, где был. Исаия 30:15. Встань, Христос Господь ради тебя пострадал и умер. Кровь Христова ради тебя пролита. Не серебром или золотом, никакой другой ценой, но драгоценнейшей кровью Христовой найдено тебе спасение. Хочешь ли такое дорогое сокровище нерадением потерять и ввергнуть себя в вечную власть дьявольскую и в вечное мучение, от которого Христос кровью Своей тебя избавил? Помни, что смерть и кровь Христова грешнику некающемуся не поможет, как лекарство больному, который сам о себе не заботится. Встань, вот Господь грозит казнью нечестивым и беззаконным, да не постигнет и тебя казнь. Если они скроются в аде, то и оттуда рука моя исторгнет их, и если взойдут на небо, то и оттуда свергну их, и если скроются на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их, и если погрузятся от очей моих в глубинах морских, и там повелю змею, и угрызет их, и если пойдут в плен впереди врагов своих, и там повелю оружию, и там убьет их, и утвержу очи мои на них на беду им, а не во благо. Амос 9:2-4. Если не обратитесь, то он оружие свое изощрит, лук свой он натянул и приготовил его, и в нем приготовил орудие смерти, стрелы свои сделал для сожигаемых. Псалом 7. И зальется кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не сможет спасти их в день гнева Господня. И огнем ревности его поедена будет вся эта земля. Софония 1:17-18. Бедный человек, покайся, и избежишь казни Божией. Угрозы Божии не суетны, сбудутся, если грешники не покаются. Встань, вот жизнь твоя сокращается, и каждый день некая часть ее отнимается, а смерть наступает, и как скорый вестник к тебе придет. И уже ближе она к тебе сегодня, нежели вчера и третьего дня была. И в чем тебя застанет, в том и в тот век пошлет. Берегись же, да не застанет тебя в нераскаянии и в неисправности. она неожиданно, как вор, приходит и похищает людей тогда, когда не ждут, и там, где не ждут, и так, как не ждут. Берегись же и ожидай ее каждый день и час. И встав, трезвись и бодрствуй, и будь таковым, каковым хочешь быть в час ее. Вспомни, где пожившие в грехах, в роскоши, в сластолюбии, в веселье мира, в чести, славе и богатстве. Умерли они, отошло от них и попечение их, и находятся ныне на своих местах, и ожидают всемирного суда Христова. Встань, Христос Господь придет на суд, и всех на суд свой позовет, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. Будешь позван и ты на суд тот, и воздастся тебе за всякое богопротивное дело, слово и помышление. Там все люди разделятся на две части, и встанут одни по правую сторону судьи, а другие по левую. Одни услышат от праведного судьи: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Другие услышат: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». От Матфея 25:34-41. Блаженные те, которые услышат: «Приидите», окаянные и бедные, которым будет сказано: «Идите от меня». Встань, бедный грешник, и со страхом и трепетом соделывай спасение свое, да удостоишься тогда быть в числе блаженных. Встань, мука вечная ожидает беспечных и нераскаянных грешников. Чего и тебе ожидать, если не встанешь и с сокрушением сердца не будешь каяться? Ныне всякому кающемуся милосердие Божие обещается и дается. Тогда всякое милосердие даваться перестанет. Тогда услышится сказанное слово: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей». От Луки 16:25. Услышишь слово это и ты, будешь страдать без конца, будешь всегда умирать и никогда не умрешь, будешь жить и умирать, будешь гореть и никогда не сгоришь, будешь вкушать горести вечной смерти. Огонь, мучающий тебя, не угаснет, червь, съедающий тебя, не умрет, если не покаешься. Встав, покайся, и с плачем и слезами обратись к Господу Богу твоему. Да помилует тебя, да не впадешь в бесконечное зло. Встань. Вот праведным, святым и всем грешникам, кающимся сокрушенным сердцем, обещается Богом вечная жизнь, вечная радость и вечное блаженство. Будут с Богом вовеки. Будут Бога лицом к лицу видеть и этим, как пресладким питьем, наслаждаться вовеки. Будут утешаться вовеки, будут радоваться и ликовать вовеки. Будут, как цари и господа, царствовать вовеки. В вечную жизнь-то никакой грешник не войдет, если сокрушением сердца и горячими слезами не омоется и не очистится, если верой не убелит одежды свои кровью Агнца. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Откровение 7:14-22:15. Встань и кайся, и трудись в деле спасения своего, да не лишишься того блаженства. Ныне, если голос его услышите, не ожесточайте сердец ваших, как было тогда, когда прогневляли в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, искушали меня и видели дела мои. 40 лет я негодовал народ тот и сказал: «Всегда заблуждают сердцем, а сами не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой».